«Однако, — сказал Чичерин, улыбаясь, — история показывает, что свобода одного часто противоречит свободе другого. История человечества есть постоянное внедрение одной свободы поверх и вопреки другой свободе. Это, нравится вам или нет, примирительный жест рукой, просто рынок человеческих отношений. На рынке мы вправе выбрать товар, но не вправе отменить соревнования. Так точно и в убеждениях. Однажды надо решить, на чьей ты стороне, на стороне свободы нацистов или на стороне свободы евреев. Но даже когда вы сделали свой выбор, нацисты и евреи не перестанут существовать. Это детектив, в котором у каждого есть основание убить, хотя убийца только один. Наша с вами задача, не сердитесь, что я объединил нас, все же оба мы радеем за правду, не допустить беспорядка на рынке свобод. Нам и адвокатам, и следователям надлежит зорко смотреть, чтобы правила соревнования соблюдались честно. — Разве есть такие правила? — спросил Щербатов. — Как и во всяком состязании, — ответил Чичерин мягко. — Есть свои правила и здесь. Вот если вы мне скажете, что эти правила несовершенны, я с вами соглашусь. Ах, милый Петр Яковлевич, разумеется, несовершенны. И законы российские несовершенны тоже. Условия таковы, каковы они есть, и мы работаем в этих условиях. Россия не католическая страна, у России нет колоний, в России холодно. Я не в силах эти данности поменять, и мой подзащитный не ангел. И Базаров, коего я так удачно защитил, не агнец. И все-таки я горд своей работой. Моя семья, милый Петр Яковлевич, всю жизнь служит России. Мой прадед Борис Чичерин написал учебник, трактующий социальные науки со времен Птолемея, прививая российскому студенчеству мысль о праве. Так по капле, по запятой внедряли мы право в бесправную страну. Мой дед Георгий Чичерин, тот самый нарком, что вместе с Лениным подписывал злосчастный Брестский мирный договор. Думаете, ему легко далась служба у большевиков? Помилуйте, он ведь до 17-го года был меньшевик. Он же член социалистической партии Англии. Он ведь был подлинным европейцем. Но долг свой видел в том, чтобы внедрять закон. Постепенно, пункт за пунктом, в варварскую страну. Это в нашей семье традиция, Петр Яковлевич. Вы думаете, ваши деды стали бы защищать бандитов? — спросил Щербатов. — Петр Яковлевич, не надо употреблять этот бездоказательный термин. Бандит ли Барбаросса? Бандит ли Юлий Цезарь или Уинстон Черчилль? Я, как адвокат, обязан исходить из невиновности каждого. Как либерал я поддерживаю свободу каждой личности и буду служить любому, даже если молва огульно обвинит его в бандитизме. Святых нет нигде. Но закон для меня и есть единственная святыня. Закон, он и в истории, и в криминалистике один. А для вас разве не так? — Нет, — сказал Петр Яковлевич. Серый следователь пригладил редкие волосы на своей лысой голове, нахмурился. Голос его звучал строго. История — это отнюдь не детектив. История — прямая противоположность детективу. Вы мне сказали, что неонацисты хотят представить самих Гитлера с Гиммлером евреями и опровергнуть тем самым Холокост. В бытовом детективе от изменения личности преступника преступление может предстать иначе. В масштабах истории — изменится не преступление, а мотив преступника. Совершенно не нужно опровергать тот факт, что Гитлер и другие нацисты — евреи. Допустим, сами палачи тоже евреи. Что это означает? Что 6 миллионов евреев не убивали? Даже допустим, что цифры поддельны. И что же, евреев не убивали прежде в Египте, в средневековой Испании, в Польше, не жгли евреев на кострах и не зарывали живыми в землю? все века исторического насилия над меньшинством разве будут опровергнуты тем фактом, что у Гейдриха есть еврейская кровь? Это крайне мелкая деталь, которая вписана в неизмеримо большую картину. Пусть главные фашисты евреи и лишь притворялись немцами, значит ли это, что не было истории Германии с ее крестовыми походами? Не было резни в Палестине, и Холокоста не было. Это вряд ли может означать, что выдумали всю многовековую историю Европы, проповеди Лютера, протестантские охоты на евреев, и неравенство было, и мораль победителей была, и если Гитлер и Гиммлер евреи, произошло нечто обратное отрицанию антисемитизма. Они как раз подтвердили притягательность идеи антисемитизма. Они снова, увы, подтвердили, что теория уничтожения людей по расовому признаку настолько привлекательна, что убийце хочется утаить свое происхождение, чтобы получить теоретическое обоснование для убийства себе подобных. Тот факт, что Гитлер еврей, не опровергает наличие антисемитизма, но ужас антисемитизма стократно усиливает. Отчего бы не поразиться тому факту, что Гитлер человек. Гитлер – обыкновенный человек с мозгами и сердцем. Но то, что он человек, не отменяет факта, что он отдавал приказы убивать людей. Мы можем судить Гитлера по законам детектива и можем судить его по законам истории. По законам детектива есть градации обладания свободой и градации преступления. По законам детектива он получится косвенным виновником смерти миллионов, поскольку даже письменных распоряжений не давал об убийствах. По законам истории он и нацисты убили миллионы людей. Каким кодексом вы предлагаете руководствоваться в деле Гитлера? Вы, несомненно, помните казус Нюрнбергского процесса, построенного как детективный суд, когда формально судьи не могли уличить Геринга. Все знали, что он повинен в Холокосте, но прямых улик не было, прицепились к расстрелу шестерых английских летчиков, а удушение миллионов доказать не смогли. Вот вам пример, коллега, как детективной меркой судят историю. Вы говорите мне, что надо выбирать ту свободу, которая видится сегодня гуманнее. Свобода Александра Македонского или свобода персидского воина? Свобода американского солдата или свобода афганца? Вы предлагаете мне обеспечить честные соревнования этих свобод, сделать так, чтобы их борьба на рынке свобод была по правилам, а в дальнейшем аплодировать победителю. Но результат заранее известен. Не может безногий победить в соревнованиях по бегу, даже если соблюдены все правила. А значит, закон истории и закон криминальный не одно и то же. Нет. Закон истории есть закон эпоса, а закон наших будней, он существует сегодня. И не говорите мне, что защищать бандитов значит, помогать прогрессу, потому что я видел нищих старух, которых они ограбили. И знаете ли вы, как я поступлю? Петр Яковлевич посмотрел из-под лобья на Чичерина. Хотите ли, чтобы я вам сказал, какого принципа придерживаюсь? Я исхожу из того, что принять чужую историю уже поздно. И вам, и мне много лет. Мы уже прожили свою жизнь. Давайте умрем достойно. Нет, собственной истории и чужой тоже нет. А бандиты — это, извините, не история. Если у нас нет истории, а только набор дневных законов, что ж, я буду защищать каждую минуту, я буду бороться за каждый час, буду отстаивать дни. Если не смогу арестовать бандита за ограбление старушки, я арестую его за переход улицы в неположенном месте. «Вы говорите вещи, противоречащие нашей профессии», — сказал Чичерин. «Теперь рассмотрим наш случай. Есть отпечатки пальцев на ремне. Этим ремнем конкретный Панчиков СС душил Мухаммеда Курбаева. Это детектив. Вы спрашиваете, не повредит ли правда репутации оппозиции. Я решил стать следователем для того, чтобы не смешивать эти понятия никогда. Мне безразлична репутация оппозиции. Метрические свидетельства Гитлера не отменяют факта Холокоста в истории XX века, будь он хоть трижды евреем, а политическая борьба в России не отменяет убийство татарина еврейским бизнесменом. Вы настаиваете на такой формулировке, коллега? Это ваша формулировка, я говорю проще. Панчиков СС задушил Курбаева М.И. Некоторое время коллеги гуляли молча по коридору следственного управления. Следователь Щербатов смотрел себе под ноги, а адвокат Чичерин изучал узоры на стенах, возникшие от потеков краски и облупившейся штукатурки. Затем адвокат сказал: «Как бы то ни было, в финале вашего прекрасного рассуждения будет стоять конкретная работа – улики, документы, свидетельства. Изготовить метрическое свидетельство Гитлера – полчаса работы. Про Гитлера ничего не известно, про Буша ничего не доказано, да и про Панчикова тоже не доказано. Белые или красные евреи, или нацисты, либералы, или охранители – это, коллега, вопрос позиционирования обвинительного акта. Отпечатки пальцев – ерунда. Сотни способов есть, как отпечатки на ремень перенести. Не совершите ошибки». «Постараюсь». «Буду с вами откровенен», — сказал Чичерин. «У нас неофициальная беседа, я вас специально на прогулку пригласил. Гуляем по коридору, не за столом, без свидетелей. Вопрос, который хочу поднять, деликатный». «Я вас слушаю». «Вы говорили страстно, поверьте, я испытал к вам симпатию. Но всякая страсть чем-то инициирована. Говорю вам это как человек, сидящий в судах всю жизнь. Вот я подумал, а что же стоит за вашей столь пылкой любовью к совести? Зависть к богатству? Нет, мелко, недостойно вас. Возможно, подумал я, вы ненавидите богачей, демократов, западников, потому что они вам кажутся крепостниками. Наверняка считаете, используют народ в несчастной стране. Прав? Я так не говорил». Замялся Щербатов, и адвокат увидел, что он угадал. «По глазам вижу, что прав. Скорее всего, вы говорите себе так: я не люблю неравенство. И в вашей превосходной речи этот мотив был очевиден. Совестливый вы человек, уважаю. Но вы не за совесть ратуете. Давайте будем до конца откровенны. Совесть — штука гибкая, у некоторых ее и вовсе нет. Вы ратуете за равенство и называете равенство условием существования совести. Ведь так?» Адвокат сделал паузу, выжидая, возразит ли следователь, но тот промолчал. «Равенство — это хорошо», — согласился адвокат. «И, возможно, заметьте, я говорю «возможно», вам кажется, что атака на либеральную оппозицию выгодна делу справедливости в целом. Вы рассуждаете вот как: страна крепостная, бесправная, и свобода одного ущемляет свободу другого. Так лучше пусть все будут одинаково несвободны, это честнее. Суждение резкое, но логически здравое. Обращу ваше внимание вот на что. Либералам в нашей стране исторически противостоят охранные структуры. Это такой клан, такая каста в обществе – силовики. Они регулируют справедливость, а сами стоят над обществом. Они самые свободные люди в стране, самые главные либералы, понимаете? Прошу, не перебивайте. Вы ведь не можете отрицать, что у всякого детективного дела есть историческая подоплека. Вот известный детектив «Пожар в Рейхстаге». Но есть ведь и история за этим детективом. Даже сценарий сейчас возник: силовики против либеральных юристов. Вам, возможно, заметьте, я говорю «возможно», кажется, что вы участвуете в борьбе. как будто наверху идет реальная борьба. Так вот, поверьте, противоречий между силовиками и либералами нет. И сам президент нам только благодарен за все наши демонстрации. Есть у него какой-то расчет, скрытый расчет. И думает президент точно так, как думаем мы, либералы, и даже деньги свои хранит в том же самом Манхэттенском банке. «Зачем вы мне это говорите?» «Говорю на тот случай, чтобы иллюзий не возникло. Я не циник, но знаю жизнь. Бывают такие служаки, которые делают то, о чем их и не просят. Вам кажется, что вы демонстрации разгоните, Панчикова обвините в убийстве, отличитесь, либералов прогоните, поборетесь за равенство. Я угадал? Напрасно стараетесь. Равенства никогда не будет. Президент сам сторонник либерализации, он сам получает доход от приватизированной нефти. У вас, кстати, акции какие-нибудь есть?» «Нефтью не занимаюсь», — сказал серый человечек. «Удобрения, алмазы, олово. Или только дом и жена. Это неофициальный разговор, я же взятку не предлагаю. Интересы у меня незначительные», — сказал серый человек. «Обычные домашние дела». Чичерин попробовал вообразить дом серого человека. Наверное, это бетонная двенадцатиэтажка, такая же серая, как и ее жилец. И жену серого человека постарался представить. Есть ведь женщина, которая его любит, бульон ему варит. Но облик женщины не получилось представить. «Мой совет — не промахнитесь. Только кажется, что либералы в оппозиции. Я не политик. Либеральная доктрина сложнее, чем представляется. Я простой следователь, господин Чичерин, мне сложности недоступны. Вот и будьте осторожнее, Петр Яковлевич». Роман Фалдин приехал к зданию Следственного комитета, где шел допрос Панчикова, и стоял там вместе с двумя активистами, которые всегда стоят подле этого здания. «Не знаете, Панчикова уже внутрь завели?» «Это которого за Татарина взяли?» — спросил бойкий человек по фамилии Клеменюк, активист организации «Россия сидящая». «Завели уже. Его Щербатов допрашивать будет». «Палачи!» — сказал подросток в тонкой поролоновой куртке. Лицо его было синим от холода. Подросток достал пластмассовый рупор и стал кричать. «Палачи! Палачи! Свободу Панчикову! Свободу политическим заключенным!» «А много там политических?» — спросил Фалдин. «Вчера Пищикову привозили». «Свободу Пищикову!» «Не Пищикову, — поправил Роман, — а Панчикову». «Так это совсем другой человек, но тоже узник. Он акции «Газпрома» подделывал». «Свободу Пищикову!» Роман Фалдин не стал спрашивать, почему они защищают Пищикова. На противоположном от них тротуаре собиралась группа недобрых мужчин, и они тоже были с транспарантами. На транспарантах этой группы было написано «Воров за решетку». «Враги наши пришли», — сказал юноша в поролоновой куртке. «Их правительство посылает, чтобы наши митинги протеста блокировать». От толпы врагов отделился человек. Роман узнал своего знакомого Анчоуса с демонстрацией на Поклонной горе, таксиста Костика по прозвищу Холокостин. Таксист тоже узнал Романа и помахал ему рукой. «И ты здесь корешь!» — радостно закричал Холокостин. «Нас вот пригнали с либералами бороться. Рад тебя видеть, земеля!» Роман на всякий случай убрал маленький транспарант за спину. На транспаранте было написано «Свободу Панчикову». Роман решил, что Холокостину эту надпись показывать не стоит. «Ну что, и сюда пришел? Газеты сейчас, как вороны, на любую мерзость слетаются и тебя посылают. Эх, Ромка, тяжело тебе хлеб достается. Ну, повязали мужика, ну, грохнул он татарина, и что тут писать? Не позорься, Ромка. Хочешь репортаж писать? Вон, в Сирию езжай. Там репортаж накатаешь, тебе, может, $1000 за него дадут». «Это верно», — сказал Фалдин. «На Мазурика что смотреть? Идем лучше пиво выпьем». Холодно вроде для пива. Чешское пиво и 100 грамм для согрева, я тебе так скажу. Колокостин обнял его за плечи. Выпить надо. Познакомился с дамой. Слово странно прозвучало в устах Колокостина. Катей зовут, русская, а муж еврей, бросил женщину с детем. На богатую променял и молодую. Евреи, они всегда ищут, где послаще, согласен? Бывает, сказал Фалдин. На митинге познакомились, вот как с тобой. Представь, она про еврея помнит, не хочет меня знать. Наши бабы отходчивые, все о своем Ройтмане помнят. Пошли выпьем. Неожиданно для себя Роман согласился, и они пошли прочь от здания Следственного комитета. По пути Роман аккуратно опустил транспарант в снег.